Глава 29. Раскаленная драконья чешуя обжигала пальцы даже сквозь перчатки. Глаза слезились от бьющего в лицо ветра. Катани уже достала собранный специально для нее арбалет и отстреливала им пуссий, оказывающихся слишком близко. Лин держала ее за бедра, не позволяя съехать по драконьей шее. Рейордан вглядывался в полумрак под ними и сжимал зубы. Часть солдат, место для которых на спине дракона не нашлось, пришлось посадить в клети. Латиш нес их в лапах. В те же клети поместили оружие, которое могло помешать планированию на крыльях — щиты, пики и двуручные мечи. Рай знал, что будет страшно. Знал, что война — это не просто громкое слово. Знал, что ему придется увидеть, как погибают те, к кому он успел привязаться. Был готов к тому, что погибнет сам. Так ему казалось. Но, увидев стенающую крепость, напоминавшую улей, Рейордан испугался. Она стояла на возвышении в конце ущелья, а с другой стороны к ней медленно, но неумолимо текла темная живая река. Демоны бились о стены, ползли по ним, кружили над башнями, и вид этих тварей повергал в ужас. Защитники крепости еще держались. Сбрасывали на атакующих кипящее масло, отстреливали их горящими стрелами, но людей осталось слишком мало. В стене, перекрывающей демонам путь, зияли дыры. «Помоги им!» — заорал Рай, хлопая дракона по шее. Тяжело накренившись, Латиш снизился и выдохнул струю пламени. Солдаты в клетях, которые он нес в лапах, заорали. Огонь поглотил часть стены. Горящие демоны визжали и падали, разбиваясь о камни. Чешуя под пальцами стала горячее. Рай вцепился в нее, не обращая внимания на боль. Если для того, чтобы спасти людей, ему придется свариться заживо на спине дракона, он сварится. Латиш взревел и выдохнул столько огня, что пришлось прикрыть лицо от ударившего в него жара. Дракон летел над стеной, оставшейся без внимания защитников крепости, и поливал ее пламенем. Ночь превратилась в день, наполнилась визгом и предсмертными воплями. Катани навалилась на Рая и выстрелила в пикирующую на них импуссию. Он обхватил девушку одной рукой, второй схватившись за торчащие чешуйки. Лин распласталась по шее дракона, сжимая ее бедрами и придерживая Катани. Ее саму держал Нино. «К ущелью!» — крикнул Рейордан. «Летим к ущелью!» Взмахнув исполинскими крыльями, Латиш поднялся выше, поймал воздушный поток и направился дальше, оставив стенающую крепость позади. Он продолжал выпускать короткие струи пламени, сжигая демонов. Вдруг Рай почувствовал что-то. Неправильное, тяжелое, вязкое и мерзкое, будто сам воздух вдруг стал отравой. Он вскинул голову и разглядел вершину монумента, покрытую тускло сияющими символами. Столб поднимался над ущельем напротив крепости, такой же высокий, как горы, распространяющий вокруг себя ауру разложения и тлена. «Крылья готовы?» — крикнул Рай, с трудом оглянувшись. Ответом ему стали разрозненные вопли и рык, издаваемый сынами зимы. Он бегло проверил крепление собственных крыльев, взглянул на Нерреля, поджавшего губы, и крикнул. «Крылатые! Высаживаемся! Латиш, остальных придется оставить у подножия!» Дракон ничего не ответил, но Рай знал, что он услышал. Неррель громко добавил. «Пешие, как только коснетесь земли, поднимайтесь к нам!» «Лучники вас прикроют!» Было ли Рейордану настолько страшно хоть когда-то? Колотилось ли его сердце так быстро хотя бы раз в жизни? Нет, никогда. Он перекинул ногу, все еще до боли сжимая чешую, взглянул вниз и похолодел. Там, под драконьим брюхом, их ждали мрак и демоны. Но отступать было некуда. Оттолкнувшись, Рай спрыгнул с шеи дракона. Дыхание застряло в горле, смрад ударил в лицо, тело показалось неповоротливым и тяжелым. Он потянул за лямку, крылья раскрылись, Поток воздуха подхватил их, и падение превратилось в полет. Едва не рассмеявшись от облегчения, Райордан посмотрел вверх и увидел остальных крылатых. Они планировали, смертоносные и уверенные, готовые отдать жизнь за свою землю, за свой дом. Дракон начал снижаться, чтобы оставить пеших солдат у подножия гор. Райордан следил за ним взглядом до тех пор, пока фонари в руках людей на его спине не превратились в точки. Земля приближалась стремительно. Рай судорожно вспоминал все, что ему говорили рунические конструкторы. Петли, кольца, натяжение полотна, опоры на бедрах. Сверху раздался истошный вопль. Рай вскинул голову и увидел чудовищную тень, размерами лишь немного уступавшую дракону. И еще одну, прямо за первой. Твари издавали невыносимо высокий звук, из-за которого звенело в ушах, и летели прямо за зверомагом. «Будь я проклят! Приземляемся! Быстрее!» — заорал Райордан. Его слова унес ветер, но солдаты, заметившие демонов, сами поняли, что нужно делать. Крылатые быстро снижались, натягивая лямки крыльев, вынуждая конструкцию скрипеть и буквально падать, а не парить. Рай приземлился неудачно. Столкновение со склоном отдалось во всем теле. Колени подогнулись, он упал, и крылья протащили его по жидкой грязи. Он с трудом расстегнул ремни на груди и бедрах, сбросил конструкцию со спины и заорал. «Лучники! Прикрывать пеших! Не позволяйте демонам добраться до них!» Каттани первой ринулась к краю горы, с которого открывался хороший обзор на тропу, ведущую от подножия к вершине. Встала на одно колено и прицелилась из арбалета. «Ничего не видно!» — крикнула она. «Только...» Струя огня рассеяла мрак. Латиш летел над солдатами, поджигая землю вокруг, давая лучникам возможность прицелиться. За ним летели чудовищного вида твари. Длинные тела, множество лап, вытянутые морды и горящие алым светом злобные глаза. В свете драконьего огня Райордан разглядел темную реку, легион демонов, несущихся по ущелью. «Если они все достигнут стен стенающей крепости, все будет кончено». «Тетиву на тягу!» — рявкнула Каттани. Лучники, занявшие позицию на самом краю горы, тут же подчинились. Гарнист прижал рог к губам, и воздух разорвал короткий сигнал. «Отпускай!» Стрелы градом посыпались на демонов, мчащихся следом за пешими солдатами. Выстрелившие лучники отошли, уступая место смене. Часть пеших успела достичь высоты, притащив с собой оружие и щиты, которые тут же расхватали. Они сумели пробиться только благодаря тому, что остальные прикрывали их, буквально бросаясь в пасти демонов. Они пожертвовали собой, чтобы спустившиеся на крыльях солдаты получили свое оружие. Райордан старался сохранять спокойствие, но внутренне кипел. Наблюдать за тем, как демоны догоняют его солдат и валят их на землю, оказалось невыносимо. И он ничем не мог им помочь. «Сыпь по ним!» — заорала Каттани. Рай напрягся и сжал рукоять меча. Пешие солдаты растянулись по тропе. Демоны позабыли о стенающей крепости и непрерывным потоком бросились за ними на склон. Таким и был план отца. Они должны были отвлечь тварей. Но Рая это не утешало. Цена передышки для стражей крепости — жизни его людей. «Ошибка!» Райордан вздрогнул и повернулся к Неррелю. «Что?» «Мы совершили ошибку», — повторил тот. «Строй сломался. Они слишком разрознены. Поджечь стрелы!» Снова затрубил рог, подавая сигнал тем, кто не слышал команд Каттани. «Мы уже не можем им помочь». Неррель вынул из ножен на спине клеймор. «Нужно готовиться к бою. Командуй». Прямо над ними пролетел Латиш. Демоны терзали его, хватали за лапы и хвост. Зверомаг отбивался короткими залпами огня. Он кружил над ущельем, пытаясь оказывать поддержку пешим солдатам, но твари из Фаты не позволяли ему сосредоточиться на спасении людей. Единственное, что им удалось сделать — отвлечь демонов. Рай понимал это как никогда ясно. Теперь все чудовища бежали не прямо к крепости, а правее, по тропе вверх, пожирая солдат и подарив защитникам стенающей крепости долгожданную передышку. «Занять оборону!» — рявкнул Неррель. «Не пропускать противника!» «Надеюсь, подкрепление уже близко», — думал Райордан. «Иначе нам всем конец». Щитоносцы сформировали линии вдоль уступов, готовясь принять первый удар. Некоторые солдаты использовали вместо щитов заднюю часть крыльев, собранную из звездного металла и призванную защищать спину летящего. Каттани выстроила арбалетчиков прямо за ними так, чтобы у них был нужный угол для атаки. Лучников отогнала выше. «Ты должен отойти назад!» Неррель схватил Райордана за плечо и попытался оттащить за вторую линию защиты. «Прекрати!» — Рай оттолкнул его. «Ты думаешь, что я буду просто стоять и смотреть?» «Идут!» — заорал Кхантаж. «Демоны уже близко!» «Разойтись!» — вдруг крикнул Неррель, кидаясь в сторону и увлекая за собой Райордана. Огромные камни покатились вниз, сбивая демонов и давя их. Рай с трудом поднялся на ноги и уставился на сынов зимы, хватающих валуны и вырывающих деревья из мертвой влажной земли. Они швыряли их, отгоняя демонов прочь, заставляя их прижиматься к горе или прыгать с тропы в пропасть. Арбалетчики убивали тех, кого не смело стволами деревьев и камнями. Лучники осыпали противников стрелами, ломая их и без того хаотичный строй и замедляя наступление. Демоны ползли по трупам сородичей, втаптывая их в грязь. Но их все еще было слишком много. «Сомкнуть строй!» — рявкнул Неррель. «Держать!» Щитоносцы выстроили настоящую стену из щитов. Солдаты, вооруженные мечами и пиками, наклонились вперед, ощетинившись оружием. Первая волна демонов наткнулась на клинки. Зажатый со всех сторон, Райордан почувствовал, как меч вонзился в плоть. Сыны зимы продолжали сбрасывать на противников валуны, надеясь замедлить наступление. Лучники по-прежнему осыпали легион тварей градом стрел. Арбалетчики сменяли друг друга на позициях, чтобы перезарядиться. «По флангам!» — донесся до Рая приказ Каттани. Демоны не отступали, но давление на первую линию защиты уменьшилось. Щитоносцы успевали меняться. Выдержать такой напор удалось далеко не всем. Солдаты оттаскивали раненых и занимали их места. Неррель отдал приказ контратаковать. Небольшая группа солдат вышла за линию защиты и сцепилась с демонами, сбрасывая неразумных тварей со склона. Пот заливал глаза, из носа текло. Райордан снова наклонился и ударил мечом прямо в грудь демона. В лицо брызнула горячая кровь. Огромный, вырванный с корнем ствол рухнул сверху и покатился вниз, увлекая за собой визжащих тварей. Их становилось меньше. Напряжение спало. Райордан кожей ощущал воспрянувший дух солдат. Кхантаж издал победный рев и вскинул руку с зажатой в ней головой демона. Ледяной берсерк ухмылялся, залитый кровью с головы до ног, и нес свой трофей к щитоносцам, гордо задрав подбородок. Райордан улыбнулся дрожащими губами. Из груди берсерка вышло толстое жало. Лин закричала. «Сомкнуть строй!» — заорал Неррель. В небе взревел дракон. Райордан вскинул голову и увидел, что демоны буквально рвут его лапами и клыками. Одно из крыльев зверомага вывернулось. Он чудом держался в воздухе, но кренился так, будто вот-вот рухнет. Выпустив струю огня, дракон снова взревел. Он будто кричал: «Посмотри! Посмотри!» И Рай посмотрел. Демоны. Всюду, насколько хватало глаз. Они летели, ползли, перелезали через камни и стволы, преградившие путь. Их не стало меньше, наоборот. Со дна ущелья поднимались орды тварей. «Щиты вперед!» — заорал Неррель. «Вторая линия! Быстрее!» Райордан пролез меж щитоносцев и схватил за шиворот кричащую Лин. Она вцепилась в тело Кханташа, и Раю пришлось разжимать ее одеревеневшие пальцы. «Отпусти! Он мертв!» Подоспевший Нинно без промедления ударил сестру по щеке, приведя в чувство. Лин умолкла и, наконец, позволила себя оттащить. Арбалетчики не успевали перезаряжаться. Рай услышал, как волна демонов с хрустом врезалась в первую линию защиты. Неррель отдавал приказы. Нино увел сестру и тут же вернулся в строй. Твари смяли щитоносцев. Воздух взорвался криками. Солдаты вынужденно отступили ко второй линии щитов, тесня арбалетчиков. В небе над ущельем мучительно стонал дракон, из последних сил поливающий демонов огнем. «Их слишком много!» — крикнула Каттани. «Рай, они прорвутся!» «Где подмога? Где армия отца?» «Стоять до конца!» Райордан уставился на Нерреля, размахивающего огромным двуручным клеймором. На его лице не было ни тени сомнений, только непоколебимость и кровь демонов. Силы духа оказалось мало. Твари поглощали солдата за солдатом, рвали броню и глотки, втаптывали еще дышавших людей в грязь, ломая хребты и ребра. Сыны зимы дрались с демонами в рукопашную, давили, били о камни, рвали и сами походили на безумцев. Райордан взмахнул мечом и пополам рассек уродливую морду. Черный язык вывалился из пасти, но тварь продолжала наступать, не чувствуя ни боли, ни страха. «Дракон!» — закричал кто-то. Зверомаг разорвал живот одного из огромных крылатых демонов. Куски плоти падали прямо на солдат. Вонючая кровь залила все вокруг. Рай видел, что Латиш едва держится. Раненое крыло мешало летать. Мелкие демоны окружили его морду и явно пытались добраться до глаз. «Он вот-вот погибнет!» Неррель схватил Рая за плечо. «Времени больше нет!» «О чем ты говоришь?» Райордан орал, сам не понимая почему. «Ува! Забери лорда!» Великанша подняла Рая над землей и прижала к ледяной груди. Он попытался вырваться, но ее руки походили на железные обручи. «Какого хрена ты делаешь? Неррель! Уведи его! Быстрее!» Ува бросилась прочь. Рай увидел Каттани, снова и снова приказывающую лучникам стрелять. Увидел Зердана, всадившего безымянный в лысый череп демона. Нино, танцующего с клинками вокруг особенно крупной твари. А затем услышал крик Нерреля. «Огонь по демонам! Огонь!» Мучительный рокот Латиша прокатился над ущельем. Райордан вскинул голову и увидел, как из пасти дракона вырывается смертоносный поток пламени, направленный прямо на солдат и легион демонов. Волна жара толкнула Уву в спину. Великанша сжала Рая крепче и прыгнула в пропасть. Огромные крылья распахнулись за ее спиной, удерживая их обоих в воздухе. Ущелье превратилось в пылающий кошмар. Латиш больше не сдерживался. Он поливал твари огнем и мучительно стонал, но не от боли. Он оплакивал людей, пожертвовавших собой, чтобы остановить демонов. Рай окаменел. Он не смел шевелиться в руках великанши, только наблюдал за тем, как пламя пожирает все вокруг. Он не мог дышать, не мог думать. Перед внутренним взором застыл Неррель, приказавший дракону атаковать своих. Крылья Увы плавно скользили по воздуху. «Ваши!» — вдруг пробасила она. Рай опустил взгляд и увидел армию Севера, застывшую на границе между стенающей крепостью и ущельем. Огонь не давал им пройти дальше. Великанша ловко приземлилась рядом с солдатами. Те расступились, разглядев в ее руках Райордана. Ува опустила его на землю, а он стоял не в состоянии сделать ни шагу. Стоять до конца!» И он стоял. Стоял и не понимал, что происходит. «Они бегут. Нам удалось отбросить их к столпу. Стоять на месте, пока пламя не угаснет». Голос отца прозвучал удивительно громко. Райордан медленно поднял взгляд и увидел его. Лорд Аббат восседал на боевом коне и смотрел вдаль через приближающие стекла. Рыжие волосы еле развивались на ветру. Брат обхватил Райордана и прижал к груди. Его сердце колотилось так сильно, что било в щеку. «Посмотри!» — прошептал Ель. «Посмотри, Рай!» Он силой заставил его приложить к глазам приближающие стекла. Сквозь серую пелену горя, застилавшую взгляд, Райордан увидел столб и кружившего рядом дракона. Латиш вцепился в глотку огромного демона, развернулся и отбросил его прямо в столб. Тварь снесла верхушку колоссального монумента и рухнула. Дракон же подлетел ближе, вцепился лапами в камень и начал крошить, опаляя огнем. Земля задрожала. Рай ступнями чувствовал, как стонет сама твердь, как из глубин поднимается нечто неописуемое, необъяснимое. По дну ущелья поползла трещина. Армия северян отступила, прижалась к стенам стенающей крепости. Ува оттащила Райордана и Еля. Латиш взмыл в небо и выпустил струю пламени. В свете огня каждый солдат видел, как возведенный нуадами столб лопается от жара, рассыпается, как его основание проваливается под землю. Люди кричали. Вопли демонов разносились над ущельем. Дракон ревел, разбивая камень хвостом. Столб накренился. Трещина становилась шире и глубже, подползая все ближе к крепости. Защитники со стен призывали солдат укрыться внутри, но никто не двигался. Латиш отлетел подальше, сложил крылья и ринулся на столб. Он врезался в него всем телом, разбил проклятый артефакт и рухнул на землю, подняв облако пыли. Солдаты орали. Райордан молча наблюдал за тем, как трещина поглощает основание столпа, разрушая то, что не сумел разрушить дракон. «Зачистить ущелье!» — скомандовал маршал. «Не щадить демонов!» Конница бросилась вперед, земля снова затряслась. Воодушевленные солдаты выкрикивали боевые кличи своих домов. Райордан стоял, зажатый между великаншей и братом, и продолжал безучастно наблюдать. «Вы справились». Отец даже не спешился. Так и сидел на лошади, глядя на Райордана сверху вниз. «Стенающая крепость выстояла. Благодаря тебе и твоему взводу. Кто-нибудь еще выжил?» Рай медленно покачал головой. «Я не знаю». Собственный голос показался ему чужим. «Отправлю отряд проверить. Молодец, сын». Вот и все. Молодец, сын и холодный взгляд. Молодец, сын, за которое отдала жизни почти сотня солдат. «Ты ранен!» Еле осторожно ощупывал торс Райордана. «Твое лицо обожжено. Пойдем, в крепости еще остались лекари». Ува согласно кивнула и подтолкнула Рая в спину. «Когда Нерель отдал тебе приказ?» Он поднял голову и посмотрел на великаншу. «У большого замка», — нехотя ответила Ува. «Высокий сказал, что коротышка должен выжить. Уве запретили снимать крылья и драться. Ува ждала, когда станет совсем плохо». Нерель знал, что они проиграют. Это понимал каждый солдат, полетевший с ним на драконе. И никто не отступил, никто не струсил, никто не выжил.